Глава 7. Утром я хоть и поднялся ни свет ни заря, но пребывал в таком прекрасном расположении духа, в каком не просыпался, пожалуй, с самого начала моих злоключений. Поддавшись какому-то злому азарту, я пинками разбудил троих своих ничего не понимающих сокамерников и устроил себе интенсивную тренировку. Поначалу они как-то неохотно отбивались от моих звонких лещей, но потом бешенство напрочь заслало им разум, и они очень активно включились в драку. По моим ощущениям, я гонял их под ускорением минут 40, но на самом деле минуло едва ли больше 15. За это время несчастные уголовники как только не были биты. Их щеки распухли и были уже даже не красные, а фиолетовые, а все открытые участки кожи покрылись бордовыми отпечатками моих пальцев. В конце концов, они выдохлись, став практически бесполезными, как тренировочные снаряды. Мне с большим сожалением пришлось закруглиться и отложить на некоторое время тренировочный процесс. Я принципиально не бил кулаками, локтями и коленями, чтобы не вывести свои снаряды из строя раньше времени. Ведь неизвестно еще, сколько мне тут сидеть. Похоже, я уже достаточно восстановился, чтобы суметь противостоять нескольким противникам. Сейчас бы я с легкостью справился с теми двумя полицейскими, что подловили меня на выходе из больницы. Мой наполненный силой организм восстанавливался так интенсивно, что от вчерашнего объема энергии осталось едва ли половина. Похоже, что вскоре наступит время раскупорить еще одну консерву, да только возникал резонный вопрос: что мне потом делать с этими марионетками, если меня, либо их, неожиданно этапируют, например, в соседний регион? Да, надо подумать, как от них избавиться, чтоб не навести на себя никаких подозрений. В ограниченном пространстве камеры не так уж и много вариантов. Нахлестав от души троицу уголовников, которые искренне недоумевали, почему я не трогаю их дружка Якоря и почему тот не встает на их защиту, я перешел к отжиманиям, предоставив возможность зэкам выяснять отношения с мертвым товарищем. Где-то на 5 или 6 подходе, когда я сделал совокупно уже около 300 отжиманий и знатно вымотался, загромыхала железная дверь. Внутрь заглянул полицейский, Юра, вроде который конвоировал меня вчера к Снежной Королеве. Он обвел взглядом камеру, увидел отжимающегося меня и забившихся по углам зэков, которые носили на лицах следы вчерашних побоев и демонстрировали жгучее желание оказаться где угодно, но только не здесь. И как-то неопределенно усмехнулся. «Секирин, пойдем, тебя уже ждут». Поднявшись с пола, я отряхнул ладони и побрел за ним, восстанавливая на ходу дыхание и успокаивая сердцебиение глубокими выдохами и вдохами. Он повел меня тем же маршрутом на 2-й этаж, в тот же самый кабинет, где сидела все та же самая женщина. За минувшую ночь совершенно ничего не изменилось, разве что лицо у лейтенантши стало выглядеть куда более усталым, будто ночевала она на своем рабочем месте. «Ну что, Секирин, как ночка? Как пробуждение?» В ее голосе явно послышались издевательские нотки, хотя взгляд внимательно блуждал по моему лицу, но не находил никаких следов воспитательного процесса, который со мной неизменно должны были провести сокамерники. И это ее немного смущало. А когда я с наглым видом, как и вчера, демонстративно уселся на тот же стул, она еще и не смогла сдержать ползущую в удивлении на лоб бровь. «О, Надюш, прекрасно просто. Ребята в камере просто душки, особенно Якорь. Тихие, спокойные, так выспался хорошо. Ну, просто не передать словами». Я с большим удовольствием вернул ей издевку, упомянув про сон, и с удовлетворением отметил, как задрожал от злости ее эмоциональный фон. Полицейская взглянула на моего конвоира, которому в этот раз позволила остаться в кабинете, и уставилась на него с немым вопросом в глазах, требуя пояснений. «Чего?» – озадачился Юра. «Я все сделал, как ты сказала». «Куда ты его посадил, Юр?» «Ну так в 7-ю, к рецидивистам». «И что?» Она с сомнением еще раз осмотрела меня, чуть ли не с ног до головы. «Хочешь сказать, это там он выспался?» «Хе-хе, Но, видимо, да. Что смешного? Да просто... Полицейский ухмыльнулся еще шире, но вильнул немного глазами в сторону, почувствовав угрозу в этом вопросе. Тебе, Надь, самой бы сходить посмотреть на тамошних сидельцев. Самой все станет понятно. Мне, по-твоему, делать больше нечего? Холод в ее голосе вполне был способен заморозить воду в стакане. Так что неудивительно, что Юра сразу пошел на попятную. «Да это я так. Просто предложил. Не обращай внимания». «Секирин», — обратила она на меня свой гневный взор, — «у меня нет времени с вами возиться. Зачем вы упорствуете?» «Ого, мы уже на «вы». Это определенно прогресс». «Разве это я вчера пытался строить из себя строгую начальницу, в присутствии которой нужно стоять и исключительно по стойке смирно?» От моего вопроса она немного смутилась, припоминая минувший вечер и причину, по которой у нас не состоялся разговор. «Юра, выйди, пожалуйста». Полицейский исчез, не проронив ни слова, но, судя по всего нескольким гулким шагам, донесшимся из коридора, специально остался поблизости. «Хорошо, Сергей. Я признаю, я вчера повела себя несколько нетактично». «Только несколько?» «Несколько нетактично», — упрямо повторила она, снова подпуская в голос льда. «Давайте попробуем начать наше знакомство с самого начала. Что скажете?» «Скажу, что мне совершенно безразлично». «Что именно?» «Абсолютно все. Твои завуалированные извинения, твое предложение и даже весь этот допрос». Она ненадолго замолчала, поджав губы, и когда пауза начала затягиваться, я уж было подумал, что она сейчас распорядится отвести меня обратно в камеру. Но женщина спросила меня: «И почему же? Вы знаете, какой срок вам грозит?» «Полагаю, что максимальный». «Вот именно. А вас это нисколько не беспокоит? Не хотите оказать помощь следствию и заработать себе несколько очков на суде?» «Не трать слова, Надюша. Меня закроют по полной, невзирая ни на какое содействие органам. Но если ты мне предложишь что-нибудь взамен, то мы вполне можем мило поболтать». «И что же вы хотите взамен?» Похоже, она действительно провела сегодня ночь на работе, потому что даже любопытство в ней было какое-то вялое и совсем не яркое. «Скажи, какие на меня улики по убийству вагона?» «М?» Женщина вопросительно изогнула брови, искренне удивившись этому вопросу. «А вас что, не знакомили с делом?» «Да как-то нет. Еще ни разу не предлагали. Все больше чистосердечные признания на подпись пихают». «В таком случае сожалею, но ничем не могу помочь. Я лишь работаю над вашим побегом из больницы и нападением на полицейского при исполнении». «Так меня к тебе таскают только из-за этой мелочи?» «Мелочи? Секирин, ты понимаешь, о чем говоришь?» От возмущения она снова перешла на «ты», отбросив только что надетую маску обходительности. «Эта мелочь будет тебе стоить 5 лет, а если я постараюсь, то и всех 10». «Старайся, Надюша, старайся. Начальство высоко оценит твое рвение, уж поверь мне». Бурля от внутреннего негодования, женщина-полицейский выскочила из-за своего стола и быстро вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Из коридора послышался ее отрывистый голос, звенящий от истеричных ноток: «Забирай его!» И внутрь снова заглянул Юра. «Зря ты, Сергей, совета моего не послушал». «А я что, разве виноват, что у них тут одни истерички работают?» К простому многоквартирному дому подъехал черный внедорожник, из которого выскочил крепко сбитый мужчина, отчетливо спортивного телосложения, которое не могла даже скрыть одежда. Многие из тех, кто интересовался российской вольной борьбой и самбо, узнали бы в этом человеке трехкратного чемпиона страны Алмаза Чехоева. Но таких, похоже, в этом дворе не нашлось, потому что в его сторону никто не бросил даже взгляда. Но и Алмаз не страдал излишним тщеславием, чтобы подобное обстоятельство могло его хоть сколько-нибудь задеть. Да и, откровенно говоря, не того уровня спортсмен он был, чтобы его узнавали на улицах. Так что Чехоев просто вошел в ближайший подъезд, направляясь к своему давнему другу, предпочитая не забивать голову ерундой. Поднявшись на нужный этаж, он вдавил кнопку дверного звонка и принялся ждать, когда его впустят. Вскоре дверь открыла женщина, обряженная в полностью черную одежду и без следа косметики на лице. «Здравствуй, Хаят», — мягко поздоровался Алмаз, отмечая, насколько сильно по ней ударила потеря сына. «Ты еще носишь траур?» «Ношу. И буду носить до конца своих дней. Муж на кухне, проходи». Голос женщины звучал безжизненно и хрипло, словно она уже выплакала из него всю радость и тепло, а от ее некогда былой жизнерадостности не осталось и следа. Она была просто убита горем, не находя в себе сил его преодолеть. Алмаз послушно вошел и разулся в прихожей. Из коридора он увидел спину своего приятеля, который сидел за столом, подпирая голову руками. Сперва Чехоеву показалось, что он пьяный, но, подойдя ближе, он убедился, что это вовсе не так. Просто супруг так же истово скорбел, как и его жена. «Ассаляму алейкум, Далхан!» «Ва алейкум ассалям, друг! Спасибо, что приехал!» Хозяин дома встал, приветствуя гостя, и крепко обнял, сжав в своих еще крепких объятиях. «Извини, что не встретил тебя лично. Я с того самого дня не могу найти твердой почвы под ногами». «Не извиняйся, я все понимаю. Я и сам с трудом воспринял новость, что Аббаса больше нет. И даже не могу представить, каково вам с Хаят приходится». «Тяжело, Алмаз. Очень тяжело нам приходится. Но я позвал тебя не для того, чтобы жаловаться. Скажи, ты мне поможешь?» Чемпион немного нахмурился, потому что не любил, когда обещания пытались взять вперед просьбы. Но в конечном итоге кивнул, ведь это был старый друг его отца. Разве можно было ему отказать? «Спасибо. Я знал, что ты не бросишь старика». «Далхан, это как-то связано с Аббасом? Ты что-то узнал?» «Да», — не стал отпираться горюющий отец. «Узнал. Незадолго до смерти мой сын повздорил с одним человеком, и я хочу, чтобы ты мне помог найти его». «Я попробую, но ничего не могу обещать. Однако у меня есть знакомые в полиции, они наверняка смогут что-нибудь разыскать». Осунувшийся и будто постаревший разом на несколько десятков лет Далхан взглянул на своего собеседника усталым взглядом, в котором помимо боли невозможно было прочитать ничего другого. «Нет, Алмаз, не надо полиции, прошу тебя. Взгляни на это». На стол лег мобильный телефон с включенной видеозаписью. На ней чья-то неуловимо знакомая Чехоеву фигура стояла в окружении, наверное, десятка земляков. А потом, когда началась драка, борец чуть не вздрогнул от пронзившего его мозг узнавания. Эти движения он способен узнать из сотни любых других. Так на его памяти мог двигаться один единственный человек. Человек, к которому Алмаз относился не очень хорошо, но искренне уважал как спортсмена. Известный в Москве медиум и шоумен Сергей Секирин. Досмотрев видео до конца, чемпион вернул телефон владельцу. «Как давно это было?» «В середине октября». «Ты ведь знаешь этого человека?» Чехоев утвердительно кивнул, не сводя внимательного взгляда со старого приятеля. Он пока еще не понимал, к чему тот клонит. «Аббас работал на серба. И почему ты ему это позволял?» В голосе борца не звучало ни удивления, ни упрека. Все-таки сын Далхана был уже взрослым мужчиной, и если он чего-то хотел, то запретить ему это не мог даже Аллах. «Я пытался с ним говорить». В голосе скорбящего отца явственно послышалась отравляющая душу горечь, та самая, что не переставала терзать его ни на секунду, даже во сне. «Но сын не послушал меня. И в ту злополучную ночь Аббас получил звонок от серба и куда-то уехал». «Но почему ты думаешь, что в этом замешан Секирин?» «Я чувствую, Алмаз, своим разбитым отцовским сердцем. Оно мне подсказывает, что это он виноват в смерти Аббаса. ведь весь этот конфликт с Секириным с сербой начался. А насколько я знаю Вуяновича, он мститель не медоеда и не оставил бы попыток свести счеты. Похоже, что мой сынок...» Далхан сглотнул некстати возникший в горле комок и смахнул выступившие на глазах слезы. «Похоже, мой сынок просто попал между ними двоими и стал жертвой их междоусобицы». «Ты говоришь странные вещи, Далхан. Я знаю Сергея, и он не какой-то там бандит. Он простой парень, немного с причудами, но все же. Я даже знаю историю, как в прошлом году его гонял какой-то богатей по всей Москве. А будь Секирин таким, каким его рисуешь ты, разве потерпел бы он подобное?» «Я не знаю, Алмаз. Мне лишь так подсказывает сердце». «Хорошо. Но что в таком случае ты хочешь от меня? Чем я могу тебе помочь?» «Помоги мне встретиться с Секириным». В глазах и голосе Далхана было столько боли, мольбы и печали, что Чехоев не смог противиться и согласился. «Хорошо. Я попробую организовать вам встречу, но только при одном условии». «Спасибо, Алмаз. Спасибо тебе огромное. Да сохранит тебя Аллах». «Но ты еще не выслушал мое условие. Неважно, что это за условие. Я согласен на все, что бы ты ни попросил». «Нет, Далхан, мне ничего от тебя не нужно. Я помогаю тебе не из корысти или выгоды. Я просто хочу, чтобы при встрече с Секириным ты не наделал никаких глупостей. Я не хочу себя потом чувствовать виноватым, если Хаят лишится еще и своего мужа». «Я обещаю», — старик приложил руку к сердцу и слегка склонил голову, «что не стану ничего предпринимать во время нашей с ним встречи». «Этого достаточно, Далхан. Я позвоню, когда сумею что-нибудь разузнать». Алмаз встал, сжал на прощание плечо человека, которому без колебаний бы доверил свою жизнь, и покинул некогда гостеприимное жилище, ставшее теперь приютом скорби и горя. «Никита Михайлович, вы меня вызывали?» Волков заглянул внутрь секционной, где работал его начальник. «Да, Антон, заходи». Хомич призывно махнул ему рукой в перепачканной кровью медицинской перчатке. Молодой судмедэксперт вошел и увидел лежащий на столе материал. Судя по внешнему виду, ему было уже не меньше месяца. С чего это вдруг Хомич решил поковыряться в этом застарелом марсианине? Марсианами они между собой называли позеленевших покойников. А этот уже столько пролежал в трупохранилище, что, несмотря даже на нахождение в холодильнике, что приобрел бледно-зеленоватый оттенок. «Узнаешь клиента?» «Не совсем, Никита Михайлович. Больно много их было в этом месяце». «А вот так?» Хомич приподнял голову покойника и разомкнул тому зубы, демонстрируя пулевое отверстие в его гортаноглотке. «А, так это ж этот. Из особняка, да?» «Молодец, Антоша, угадал. И зачем вы его достали? Я думал, их всех уже погребли давно». «Нет, Антон, они все еще здесь. 45 дней не прошло с момента установки причины смерти, а Наталья Борисовна приказала держать их по максимуму». Старший судмедэксперт как-то ненароком обошел стороной вопрос, зачем он снова взялся за эти трупы, что немного насторожило Волкова. «И все же, Никита Михайлович, вы не ответили, что же вы с ним делаете?» «О, а вот посмотри!» Старший судмедэксперт кивнул на раскрытую папку на столе. «Сразу листай на осмотр ЖКТ». Волков послушно подошел к столу и начал перелистывать десятки сшитых печатных листов, отыскивая нужную страницу. «Ага, вот оно». Парень наконец отыскал то, о чем говорил начальник. «Тра-та-та, вскрытие брюшной полости, множественные повреждения внутренних органов, заполненный кровью желудок и кишечник». Антон бегал взглядом по напечатанным строчкам, проговаривая вслух некоторые моменты, и не понимал, чего от него хочет Хомич. «Ну ты что, Антоша, не понял еще?» «Не совсем», — рассеянно отозвался Волков. «Вроде ничего необычного не заметил». «Хорошо. А если взглянуть на причины смерти?» Ладно. Судмедэксперт снова принялся перебирать листы, отыскивая нужный раздел. Так, вот оно. Причиной смерти послужили огнестрельные ранения, поразившие жизненно важные органы, а именно сердце, печень, левое легкое и другие, подробно описанные в разделе «Локализация ранений». Волков снова поднял недоумевающий взгляд на начальника, все еще не находя никаких противоречий. «Антоша, опять не уразумел. Ну что же ты? Ну, подумай, не разочаровывай меня!» Парень упрямо отлистал назад к осмотру желудочно-кишечного тракта, потом опять вернулся к причинам смерти. «Да что же Хомич его пытает? Чего он хочет от него услышать?» «Никита Михайлович, вы имеете в виду кровь в ЖКТ?» «Молодец! Именно этим я и заинтересовался. Как человек, получивший столько ранений, одно из которых разорвало ему в клочья правое предсердие, мог наглотаться собственной крови?» «Хороший вопрос. Может, она стекала по стенке пищевода из раненной глотки? Это с простреленным-то сердцем? Но он ведь мог получить это ранение гораздо раньше, чем ранение сердца?» «Мог. Но тогда каким образом он оставался на ногах, потеряв такое количество крови?» На этот вопрос начальника Волков уже не нашелся с ответом. Действительно. Объемы крови в ЖКТ явно превышают разумные пределы, при которых человек мог бы оставаться в живых, не говоря уже о том, чтобы твердо стоять на ногах. То-то же, Антоша. И это не говоря о том, что все его остальные ранения удивительно малокровные. Но это еще не конец. Знаешь, что мы еще прозевали в прошлый раз? Что же? А вот, гляди. Хомич поднес к глазам Волкова лоток из нержавейки, в котором лежали какие-то ссохшиеся кровавые комочки. Что это? Это вата. Вата? Да, Антоша, простая медицинская вата, которую можно купить в любой аптеке. И знаешь, где я ее нашел? Боюсь даже предположить. А ты не бойся. Обнаружил я ее в том странном ранении гортани, вместе вот с чем. Никита Михайлович легко приподнял на столе труп, перевернув его на бок, и обвел пальцем вокруг выходного отверстия от пули. «Видишь темный след?» «Вижу. Похоже на... Хотя нет, вряд ли. Говори, говори, не стесняйся», — настоял Хомич. «Похоже на следы от лейкопластыря». На изменившем цвет теле теперь гораздо более отчетливее выделялся своеобразный след. «Все верно, Антон. Это следы клеевой основы пластыря». «Но я не понимаю, откуда они взялись?» «Ты подожди!» — Никита Михайлович помахал перед подчиненным пальцем. «Это еще не все! Загляни!» Хомич снова запустил пальцы покойнику в рот и раздвинул челюсти. «Посвети чуток!» Старший судмедэксперт протянул небольшой ультрафиолетовый фонарик, который используют для поиска различных биологических и химических следов. Волков склонился над патологоанатомическим столом и начал внимательно рассматривать полость рта у трупа, ища, что же именно его начальник там обнаружил. «Мать честная! Да как же мы это могли не заметить раньше? У него же все небо закопченное! Фух, ну слава богу!» Хомич картинным жестом изобразил, что смахивает пот со лба, а на недоумевающий взгляд подчиненного пояснил. «Просто думал, что я уже умом повредился, и мне это все привиделось. Все верно, Антоша. У этого трупа во рту я обнаружил следы меди, свинца и цинка, что остаются после возгорания бездымного пороха. И если ты посмотришь на его размочаленные гланды, то наверняка догадаешься, что их разорвало пороховыми газами в момент выстрела. А это значит что?» «Это значит, что выстрел был произведен в упор, Никита Михайлович. Прямо в открытый рот!» Ошарашенный этой простой, казалось бы, догадкой, Волков начал расхаживать по секционной взад и вперед. «Как? Ну как мы этого не заметили с самого начала?» «Не мельтеши, Антон, присядь!» «Вполне легко могли не заметить. Нам же привезли сразу два десятка трупов. Попробуй тут не упустить чего-нибудь из виду». «Но если только так...» Неуверенно согласился с начальником парень. «Но все же...» «Что нам делать с этим жмуриком?» «Что-что? Сообщим Сухову». «А ему-то зачем? — удивился Волков, не понимая, какой интерес может быть у генерала-майора целого ведомства к старому трупу. «Генерал сам просил сообщать ему лично обо всех странностях, что мы сумеем обнаружить». «Он так и сказал? Странностях?» «Да, Антоша, это дословно». «Полагаете, Никита Михайлович, он ищет что-то конкретное?» «Наверное. Иначе зачем бы он стал акцентировать на этом внимание?» «Как думаете, а у других тел мы не могли чего-нибудь упустить такого же?» «Как знать. Но их уже не сегодня, так завтра увезут на погребение. Так что вряд ли мы успеем тщательно осмотреть больше десятка тел, даже если с нас снимут всю остальную работу». «Точно, Никита Михайлович, точно. Ладно, Антош, я пойду позвоню Сухову, ты приберись пока тут». «Да, конечно». И старший судмедэксперт оставил своего молодого коллегу наедине с таким странным и загадочным покойником.